хочу. Скажи, почему ты так покраснела, когда Павлов назвал это мероприятие чепуховиной? Я вовсе не покраснела. Отчего мне краснеть? Ладошина, я уже давно кое-что понимаю. Что? Понимаешь? Ну вот считай. Лёва Трубкин, раз. Мы с Венькой почему-то отказались от засады, два. Борька и Сёмка, три. Твой папа и станок, четыре. Директор Дворца пионеров и сегодняшняя чепуховина, пять. Ты думаешь, я сопоставить фактики не могу? Вот так, значит. И без того огорченной Зои ясно. Во-первых, Маршев догадался о ее замечательной силе. А во-вторых, он понимает, что она смогла использовать эту замечательную силу только для организации чепуховины. И тут Зое очень захотелось, чтобы у Маршева стало так же скверно на душе, как сейчас у нее. Возьми эту штуку и положи к себе в карман. Ты, может, очень умный человек, а я просто дура. А вот посмотри, что ты сделал. Посмотри. Не бойся, не выдам. Только ты не воображай о себе. Не воображай. Не воображай! Ладошин, ну постой! Ну давай поговорим! Отстань! Целуйся со своей круглой отличницей! Со своей лялечкой! Вот в лаборатории какая-то штуковина пропала. Да там у них экспонометр украли, я слышал. Какой экспонометр? Да не экспонометр, а экспонометр. Экспонометр, это фотография. Что тут удивительного? Собрали со всего района. Это весь дворец растащит. Родька! Родька! Ты где пропадал-то? Ты слышал? Вот в лаборатории экспонометр стащили. Ты чего это? Ты что такое, заболел, что ли? Пойдем отсюда куда-нибудь. Пойдем. Экспонометр из фотолаборатории стащил я. Ну да, зачем? Помнишь, я тебе говорил, что Ладошина, похоже, каким-то гипнозом обладает. Теперь я убедился, что это так. Ну да, как убедился? Зойка мне приказала, возьми эту штучку и сунь в карман. Просто так, со зла приказала. И я тут же взял. Да ты что? Это же не гипноз, это наоборот. У тебя самовнушение получилось. Ты вбил себе в голову, что Ладошина гипноз, что она тебе приказала, вот ты и вообразил, что не можешь не взять. Что, по-твоему, Ладошина, дура? Стала бы она такое приказывать, если бы знала, что я плюну да засмеюсь. Вообще-то прав. Ой, Родька, вот это да! Веня, а ведь тут может настоящее научное открытие получиться насчет Зойкиной силы, а? Ну а как ты докажешь-то Зойкину силу? Уже придумал. Пойду к директору дворца и скажу, что взял экспонометр. Да что? Тихо. Что ты? Слушай, слушай. Трубкин признался, что поместил мою статью по приказанию Зойки. Нет. Нет, сказал, что сам додумался. А вот ты признался даже самому себе, что расхотел устраивать засаду после того, как Зойка приказала. Нет. Тоже нет. И так, наверное, с директором дворца. И с другими все боятся признаться, что эта Зойка на них подействовала. Боятся, что их за психов сочтут. А если я пойду к директору и скажу, что Зойка заставила меня взять экспонометр, тогда он и признается, что Зойка на него подействовала. А потом и Трубкин. Ну да, потом другие. И станут Зойку изучать да исследовать. И откроют, что это в ней такое сидит. Ну хорошо, если не начнут изучать да исследовать, если директор скажет, а ну брось заливать. Ты украл экспонометр, а потом испугался. Вот и будешь ты опозорен. Пойдет по школе, знаешь, какая слава. Ну и пусть. За науку очень много людей пострадало. Джордана Бруно на костре сожгли, и то ничего. Хорошо, себе ничего. Живьем на костре. Ну, я, может, неудачно выразился. Зоя спустилась в вестибюль и увидела Лялю, которая надевала плащ. Слушай, круглая. Найди родичку Маршева и дай ему кулаком по носу. Ну чего ты с ума сходишь, Ладошина? И Ляля, не сняв плаща, пошла наверх. А Зоя видит, что в вестибюле стоит Яков Дмитрич и руководитель разведчика Альфред Павлович Тигровский. Альфред Павлович, да? А вы предупредили ученых, что встреча со старшеклассниками сегодня отменяется? Боже ты мой! Слушайте, не предупредил. Альфред Павлович, ну как же так? Ну ведь они же с минуты на минуту. Ничего не скажу, моя вина. Ой, замотался. Ну вы поймите, что это для них оскорбление. Они отложили дела, тратили время на дорогу, а мы им что? Поворачивайте оглобли, мы забыли вас предупредить. Ну, это же хуже пощечины. Выход один, Яков Дмитриевич. Ну, какой еще выход? Какой? Объяснить им, что встречу не отменили сознательно, что мы просим профессоров побеседовать с детьми более младшего возраста, но с детьми очень развитыми и одаренными. Да не пошлют нас к черту с нашими развитыми и одаренными, и будут совершенно правы. Ну, пусть посылают, это будет для них не так оскорбительно, чем если мы скажем, что просто забыли их предупредить.